Зевс и Фетида. По безоблачному небу, сверкая в лучах солнца, как звезда, чаруя изяществом движений, бежала Фетида. За ней, пыхтя и тяжело ступая, гнался громовержец Зевс. «Нимфа! Богиня! Ух ты, шустрая какая! Ну, погоди, догонюсь я тебя!» Бормотал он на ходу, подкручивая усы. Впереди уже показались вершины Кавказа. Фетида ничуть не устала. Время от времени, осторожно оглядываясь, она заметила, что грузный, уже немолодой Зевс начал выдыхаться и снизила темп. Расстояние между ними стало уменьшаться. Но тут вдруг до Зевса донесся чей-то бестактный смешок откуда-то снизу. Зевс недовольно глянул на скалу, откуда на него, усмехаясь, нагло пялился прикованный Титан. Зевс прервал погоню и плавно опустился на уступ рядом с нахалом. «Привет, Прометей», — сказал он, ухмыляясь. «Огня не дашь?» Прометей не обиделся на злую шутку и только снова рассмеялся в ответ. «Нет, Зевс, огонь давать я зарекся. Придется тебе потерпеть». Зевс усмехнулся. «Шучу. Я не курящий. Это я тебя испытывал». «Знаю. Я тоже шучу», — ответил Прометей и опять засмеялся. Титан вел себя вызывающе, но Зевс был в слишком хорошем настроении, чтобы из-за этого обижаться. Ни одно облачко по-прежнему не омрачало небосвод. Он толкнул Прометея локтем и с таинственной улыбкой кивнул в сторону Фетиды, которая зависла в воздухе немного в отдалении и с великолепным изяществом разминала суставы. «Солнышко, звезда». «Ага», — согласился Прометей. «Небесное тело. Какая физическая форма, какое здоровье. Самка хоть куда». «Физиолог», — фыркнул Зевс. «Я стараюсь во всем видеть главное. А главное, какие дети у нее будут». Прометей еще раз внимательно рассмотрел Фетиду, будто сравнил ее с каким-то эталоном. «Так вот, дети у нее будут выдающиеся. Ее сын во всем превзойдет отца». «Во всем». Подосели ясному небу, чередой побежали густые облака. Зевс посмотрел на Прометея. Лицо Титана в первый раз за весь разговор было совершенно серьезно. Солнце скрылось за облаками. «Какого еще отца он превзойдет? Меня, что ли?» — сурово спросил громовержец. В ответ Прометей снова расхохотался. Тучи сгустились, где-то вдалеке сверкнула молния. «Знаешь, Прометей, что меня в тебя больше всего раздражает? Смех этот идиотский. Пока вести себя не научишься, ни на какое снисхождение не рассчитывай». Впрочем, тот ни на какое снисхождение, видимо, и не рассчитывал. Он только еще громче расхохотался. Ему нечего было терять. Наказать его еще больше было невозможно, а настроение Зевса он своим смехом вконец угробил. Не попрощавшись, громовержец оттолкнулся от скалы, одним рывком настиг Фетиду и решительно взял ее за плечо. «Ах!» – воскликнула она. «Это вы, Зевс Кронович! Как вы меня напугали! А я думала, что это за мужчина за мной гонится!» Зевс окинул ее быстрым взглядом и отвел глаза. «Дело у меня к тебе, Фетида», — сухо сказал он. «Я вас слушаю, Зевс Кронович», — страстно с придыханием произнесла Фетида, теребя пояс своего спортивного хитона. «Как же здесь жарко! Я, кажется, вся пылаю». Солнце выглянуло из-за тучи. В душе Зевса насмерть сражались две его божественные ипостаси – мужчина и политик. Политик победил, и солнце вновь скрылось. Конечно, от Прометея можно ждать любой гадости, но врать он никогда не умел. Он сказал правду. Сын превзойдет отца. Зевс знал, к чему это ведет. Он ведь тоже когда-то превзошел отца. И теперь Крон томится в Тартаре, а Зевс правит Олимпом. Он в последний раз взглянул на Фетиду. Она смотрела на него страстно и преданно. «Замуж тебе надо, Фетида. За Пелея». Нимфа тихо пискнула от неожиданности. «За смертного? Это вы так шутите?» — осторожно спросила она. «Парень он хороший», — продолжал Зевс, глядя куда-то в сторону. «Внук мой, царь, спортсмен тоже. Счастливо с ним жить будешь». «Не хочу я ни за какого Пелея. Не заставите!» – взвизгнула Фетида и вдруг расплакалась. «За что? В чем я провинилась?» Небо озарилось яркой вспышкой. «Ты с кем споришь, Фетида? За кого скажу, за того и пойдешь. Недобром так силой!» Нимфа резко развернулась, закрыла лицо ладошкой и, громко всхлипывая, побрела обратно в Элладу. Зевс печально смотрел ей вслед. Домой он вернулся уже под вечер. тихонько прикрыл за собой дверь, зашарил в темноте рукой по стенке. Вдруг что-то полыхнуло во мраке прихожей. Комета с шипением пронеслась мимо головы громовержца. Он едва успел вернуться от тут же прилетевшей в него планеты второй звездной величины, которая бесшумно унеслась прочь, скользя по эклиптике. Поймал на лету брошенную в нее звезду, отшвырнул ее в сторону и затряс обожженной ладонью. При этом другой рукой он, изловчившись, схватил за запястье свою жену Геру, которая уже собиралась еще чем-то в него запустить. «Явился кобель! Явился козел старый!» – завопила Гера. «А ну быстро все рассказывай!» «Про что рассказывать?» – печально спросил громовержец. «Про что? Про эту шлюху, Фетиду! Ох уж доберусь я до нее!» «Фетида не шлюха». В голосе Зевса послышалась неподдельная боль. «Она за Пелея замуж идет». Гера перестала вырываться и замерла от неожиданности. «Как за Пелея? За смертного? Почему это?» Молния ударила прямо перед дворцом, и оглушительный гром потряс Олимп. «Потому что я так сказал! Потому что такова воля Зевса!» Метеорологический гнев мужа не произвел на Геру никакого впечатления. «Так ты, братец, гнался за ней до самого Кавказа, только чтобы сообщить эту свою волю? Какой-то новый вид спорта в нашей олимпийской программе?» «Оставь меня, Гера, я устал», — сказал Зевс и, отодвинув жену, вышел из прихожей. Весь вечер непрерывно шел дождь. Тоненькие струйки лились уныло и безостановочно. Где-то вдали порой погрохатывало, но не грозно, а жалобно и печально. В Дельфах под сводами храма Аполлона тревога прятались от непогоды. «Разошелся сегодня старик», — проворчал Дионис, разливая очередную амфору. «Переживает, Кроныч. Это из-за Фетиды», — ответил Гермес. «Гонялся за ней все утро. А потом велел выходить замуж за смертного. И теперь вот дождем горе заливает. Не понимаю, что там у него с Фетидой случилось? Что она ему такого сделала?» «Спрашивать надо скорее, чего она ему не сделала», — похабно усмехнулся Дионис. «Хорош богохульствовать. Зевсу еще никто не отказывал. Тут что-то другое. Хотелось бы узнать, что по этому поводу скажет Дельфийский оракул». «В ближайшую неделю над всей Элладой проливные дожди», – неохотно отозвался Аполлон. «И это все?» – настаивал Гермес. «Бежал за ней, как мальчишка, а потом переговорил о чем-то с Прометеем. И вот Фетида прибегает домой вся в слезах, и по всей Элладе проливные дожди. Это нормально?» «Кроныч тысячу лет с Прометеем не разговаривал. После последней беседы он пришел в такое бешенство, что наслал на мир Пандору с ее дурацким ящиком. И чего нам теперь ждать? Хочешь понять замыслы Зевса?» Иронически усмехнулся Аполлон. Дионис рассмеялся. «Да уж, непредсказуемый дед. Старый маразматик», — неожиданно для себя подумал Гермес и, вздрогнув такой мысли, осторожно посмотрел на Аполлона. «Ты не прав», — очень серьезно сказал тот. «Старый он только для солидности. Он всех нас еще переживет». Дионис снова расхохотался. «Как это он нас переживет? Мы ж бессмертные, мы всегда жить будем». «Будем. Только мы будем жить в детских сказках, а ему будут строить храмы и жертвы приносить». «Ерунда. Он что, из всех богов один останется? Не может такого быть. Бог не может быть один. Не справится, да и тоскливо это». «Ты за него не беспокойся», — ответил Аполлон. «Представляю, что он в одиночку устроит», — задумчиво сказал Гермес. «Я-то уж его хорошо узнал. Столько времени служу секретарем по особым поручениям. Тот еще начальник, скажу я вам. Уж на что я без комплексов и ограничений, а от него меня вечно в дрожь кидает». Аполлон пожал плечами. «А кто сказал, что Бог должен кому-то радость приносить? При кроне, говорят, жизнь лучше была. И где теперь тот крон? Глупости, что боги должны людей счастливить. Это Прометей по дуре так считал. Теперь на цепи сидит. У Бога совершенно другая задача». «Какая другая?» Аполлон на мгновение задумался и ответил. «Не быть дураком. Станешь обо всех заботиться и всех миловать, а другие обрадуются, что такой добренький, свергнут тебя, перевоюются все между собой, и не останется от твоего благоденственного рая камня на камне, а оставшиеся в живых будут тебя такими гигзаметрами материть, что и в Тартаре тебе покоя не будет. А поставишь себя так, что о тебе и подумать плохо никто не решится, то будет и спокойствие, и порядок, и чем хуже ты будешь с людьми поступать, тем лучше они жить будут, и тебе хорошо, и людям». «И слава богу», — сказал Дионис, возливая очередную порцию. «За это и выпьем».